Я думаю, темой, может быть, дело его живет, сказал этот протухший старый служитель культа. Глава 31. Дело его живет. В котельной в подвале доктора Джонса расселась рядами на складных стульях Железная гвардия белых сыновей американской конституции. Гвардейцев было 20, в возрасте от 16 до 20, все блондины, все выше 6 футов роста. Одеты они были аккуратно в костюмах, белых рубашках и при галстуках. На принадлежность к гвардии указывала только маленькая золотая ленточка в петлице правого лацкана. Я бы не заметил этой странной детали петлицы на правом лацкане, ведь на нем обычно нет петлицы, если бы доктор Джонс не указал мне на нее. Вот по ней-то они и отличают друг друга, даже когда не носят ленточку, сказал он. Они могут видеть, как растут их ряды, тогда как другие этого не замечают, и каждый должен нести пиджак к портному и просить сделать петлицу на правом лацкане, спросил я. Ну, ее делают их матери, сказал отец Килли. Килли, Джонс, Рэйзи и я сидели на возвышении лицом к гвардейцам, спиной к топке. Рэйзи была на возвышении, так как согласилась сказать парням несколько слов о своем опыте общения с коммунизмом за железным занавесом. «Большинство портных евреи», — сказал доктор Джонс. «Мы не хотим пачкать руки. И вообще хорошо, что в этом участвуют матери», — сказал отец Килли. Шофер Джонса, черный фюрер Гарлема, с большим полотняным транспарантом поднялся вместе с нами на возвышение и привязал транспарант к трубам парового отопления. Вот что на нем было. «Прилежно учитесь. Будьте в классе во всем первыми. Держите тело в чистоте и в силе. Держите свое мнение при себе». «Все эти подростки местные?» — спросил я Джонса. «Нет, нет, что вы», — сказал Джонс. «Только 8 вообще из Нью-Йорка. 9 из Нью-Джерси, 2 из Пиксхилла, двойняшки. А один даже приезжает из Филадельфии». «И он каждую неделю приезжает из Филадельфии?» — спросил я. «А где еще он мог получить все это, что давал ему Август Краптауэр?» «Как вы их завербовали? Через мою газету», — сказал Джонс. «Вернее, они сами завербовались. Обеспокоенные и честные родители все время писали в христианский белый Минитмен, спрашивая меня, нет ли какого-нибудь молодежного объединения, желающего сохранить чистоту американской крови. Одно из самых душераздирающих писем, которое я когда-либо видел, было от женщины из Бернетсвилля, Нью-Джерси. Она позволила своему сыну вступить в организацию бойскаута Америки, не понимая, что истинное название БСА должно было бы быть «Бестии и Семиты Америки». Там парень за успехи получил звание бойскаута первой степени, потом пошел в армию, попал в Японию и вернулся домой с женой японкой. «Когда Август Краптауэр читал это письмо, он плакал», — сказал отец Килли. «Вот почему он, несмотря на переутомление, стал снова работать с молодежью». Отец Килли призвал собравшихся к порядку и предложил помолиться. Это была обычная молитва, призывавшая к мужеству перед лицом враждебных сил даже в Германии. Черный фюрер стоял в глубине комнаты у литавр. Литавры были приглушены, покрыты, как оказалось, искусственной леопардовой шкурой, которую я уже использовал как халат. В конце каждого изречения черный фюрер извлекал из литавр приглушенный звук. Рэйзи рассказывала об ужасах жизни за железным занавесом, скомканно, скучно и на таком низком для воспитания уровне, что Джонс даже пытался ей подсказывать. «Правда ведь, что большинство убежденных коммунистов — это евреи или выходцы с Востока?» — спросил он ее. «Что-что?» — переспросила она. «Ну, конечно, конечно», — сказал Джонс. «Это и так ясно», — и довольно резко прервал ее. «А где был Джордж Крафт?» «Он сидел среди зрителей и в самом последнем ряду, недалеко от прикрытых литавр». Затем Джонс представил меня, представил как человека, не нуждающегося в рекомендации. Но он просил меня подождать, потому что у него есть для меня сюрприз. Сюрприз у него действительно был. Пока Джонс говорил, черный фюрер оставил свои литавры, подошел к реостату возле выключателя и стал постепенно уменьшать свет.